Сашку, пожалился в Вашингтон. А если оттуда в Москву звякнут и скажут, комиссию уж точно не пришлют, и больших разборок не будет. Да и не захотят они никаких разборок. Если начать настоящие разборки, то фонарей в Москве не хватит. Так что комиссии, скорее всего, не будет. Но это только полдела. Теперь нужно прикинуть, сколько придется отвалить тому же доверчивому главкому и другим недоверчивым дядькам, чтобы это столкновение не отразилось на участии Аэрофонда в салоне «Ле Бурже» через 3 месяца. Но это если нет жертв и разрушений. А если, не дай бог, кого-нибудь прибило или покалечило обломками мигов, мне конец. Не слышно пока. Возможно, роковую для меня информацию хитроумные англичане пока придерживают. Большая политика. Но как раз это и должна была выяснить моя неверная секретарша. Прикидывая в уме убытки и недоумевая, куда задевалась Катька, я уснул. Глава 7. Страшная месть. Проснулся я от наждачных сухости во рту и разрывной боли в затылке. Разлепил веки и в темноте уловил звуки нежной борьбы и тихие голоса, доносившиеся из прихожей. На мгновение мне показалось, что в результате злоупотребления протирочным спиртом слуховые функции организма перешли теперь от ушей к глазам. Я в ужасе зажмурился. Но звуки не исчезли. — Ну все, иди, — тихо настаивала Катерина. — Подожди, — умолял мужской голос. И я узнал Велигорского, еще недавно предлагавшего тост против ведьм. «Тебе после катапультирования много нельзя», — убеждала моя любимая секретарша. «Ты должен себя беречь». «Я абсолютно здоров. Ты уверен?» «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, все-таки, с такой высоты. Я думала, ты разбился, даже заплакала. Из-за меня? Из-за кого же еще?» А мне показалось, что тебе Бозлаков нравится. Глупенький. Пойдем ко мне. Нет, сладенький. Хорошенького понемножку. Он проснется и будет сердиться. Не проснется. Он у тебя пить не умеет. Не будем рисковать. Ты же не хочешь, чтобы я осталась без работы? А завтра? До завтра дожить надо. Иди, баньки. Во тьме проскворчал долгий прощальный поцелуй и щелкнул дверь. Потом из ванной донесся шелест душа. Я сжал кулаки и затаился в широкой молодежной кровати, как в засаде. Но, выключив воду и пошуршав одежды, Катька тихонько вышла из номера. Вот шалава. Спать уже не хотелось, а хотелось расправы. Но унизиться до того, чтобы бегать искать ее по чужим койкам, а потом пинками гнать неверную секретаршу на глазах у всех в номер для молодоженов, я не мог. Гордость не позволяла. Чтобы как-то отвлечься, я включил ночник, сживал таблетку аспирина, запив ее 4 стаканами воды, и, дожидаясь Катькиного возвращения, стал на бумаге прикидывать, кому и сколько придется заплатить, чтобы уж точно попасть в Ле Бурже. Список был составлен. А Катька все не возвращалась. И я предался невеселым воспоминаниям. В первый раз моя всеотзывчивая помощница попалась столько. Через полгода после того, как она разгромила кадры турецкого МИДа и пришла в Аэрофонд ко мне на прием —